Глава 13. Письмо, сюрприз, затея Никса. «Милая маленькая девочка, я не знаю твоего имени, и потому просто называю тебя милой маленькой девочкой. Пожалуйста, не сердись на меня за это. Тебя называют Сибирочкой. Почему? Должно быть, ты родилась и выросла в Сибири. Так сказал мне мой папа, князь. Я тоже была в Сибири, но очень давно и не помню, когда это даже было. Тогда я была совсем маленькой девочкой. Теперь я большая. Мне уже 9 лет. А тебе сколько? Какая ты храбрая! Когда я увидела твою голову в пасти этого ужасного льва, я чуть не закричала от испуга. Я думала, что он тебя съест. Мадмуазель Софи, моя гувернантка, сделала мне выговор за то, что я бросила тебе конфеты, а не послала их с лакеем. Она говорит, что это неприлично, потому что я княжна, и княжне надо уметь вести себя. А ты не княжна, маленькая девочка? Это хорошо и худо. Хорошо, потому что ты можешь кричать, и тебя не останавливают каждую минуту. Можешь громко разговаривать, смеяться. А худо, потому что у тебя нет таких нарядных платьиц, шляп, нет таких игрушек с картинками, как у меня. И ты должна входить в клетку этих ужасных львов, потому что иначе тебе нечем будет кормиться. Мне очень жаль тебя. Когда ты снова будешь давать представление, мой папа, князь, повезет меня в театр. Ну вот, видишь, как много я тебе написала. Мадмуазель Софи говорит, что я худо написала и испортила двумя кляксами письмо. Но это ничего. Тебе приятно будет получить это письмо и с кляксами, тем более что вместе с кляксами ты найдешь в нем и маленькое колечко с рубином, которое я тебе дарю. Когда я буду в театре, я приду к тебе с папой за занавес. Ведь пустят? Должны пустить. Мой папа-князь очень богатый и важный барин. У него столько денег, что если их навалить в кучу, получится гора. Прощай, Сибирочка. Скоро я тебя увижу. Княжна Аля Гордова». Это письмо несколько раз подряд было прочтено Гердой, самой Сибирочкой и Андрюшей. На пальчике Сибирочки уже красовалось приложенное к письму прелестное кольцо с рубином, похожим на алую капельку крови. И письмо, и колечко рано утром доставил высокий лакей, одетый как барин. Лакей пришел с парадного крыльца и спросил, можно ли ему видеть барышню Сибирочку. Смущенная девочка вышла к лакею, и тот вручил ей письмо с колечком. «Вот видишь», — весело говорила Герта Сибирочке, «вот видишь, у тебя нашлись покровители и друзья. Я очень счастлива за тебя, милочка». Счастлив был за свою милую подругу и Андрюша, счастлива и Элла. Негритянка прыгала и хлопала в ладоши, пальцем показывая на колечко. Сибирочка написала ответ, в котором поблагодарила свою новую подругу и вручила письмо лакею. Потом Андрюша, она и Герта поехали на репетицию в театр, где их уже ждали остальные члены труппы. Мистер Билли и господин Шольц придумали неделю тому назад совершенно новое, чрезвычайно интересное представление, какого еще не приходилось видеть посетителям театра развлечения. Они решили представить на сцене то, что было почти 2000 лет тому назад. Это была небольшая пьеса из времен гонения римлян на христиан, сочиненная самим мистером Биллем. Она заключалась в следующем. Девочка-христианка по имени Вероника живет в Риме, которым правит Цезарь, то есть император Нерон. Нерон запрещает христианам веровать в Христа и мучает и пытает всех, кто не хочет поклоняться бездушным идолам, которым поклоняется сам император и его приближенные. Веронику, которую должна была изображать Сибирочка, схватывают слуги Нерона и приводят ее по приказанию Цезаря в клетку со львами, которые и должны растерзать девочку-христианку. Львы готовы броситься на нее, готовы вонзить в нее свои когти, но девочка надевает на шею одного из них венок из лавров, брошенный ей в клетку Нероном как бы в насмешку над нею, и лев тут же преклоняет колено перед девочкой Вероникой. Его примеру следует другой лев, а Вероника, здравой и невредимой, выходит из клетки, получает прощение императора, приближенные которого тут же уверовали в Христа. Эту небольшую пьесу очень усердно разучивали теперь дети. Никс, Андрюша, Герта, Сибирочка и другие. С утра до вечера они находились теперь в театре-цирке и проделывали все, что требовал от них мистер Биль. В то утро, когда лакей князя Гордова принес письмо в подарок Сибирочке, репетиция немного запоздала, так как мистер Биль пошел осматривать с врачом ногу Юноны, которую та нечаянно подвернула во время последнего представления. Господин Шульц был занят у себя в кабинете. Старик Дюруа занимался со своим внуком, которого вследствие его молодости учил отдельно. Никс и три старших брата Ивановы были уже на арене, когда Герта, Элла, Сибирочка и Андрюша появились там. «Что это у тебя на пальце? Откуда ты стащила такую прелесть?» Грубо крикнул Никс, успевший сразу заметить на тоненьком мизинце Сибирочки рубиновое кольцо. Последнее вспыхнуло от обиды. Вспыхнула и Герта за свою любимицу, в то время как негритянка, заслыша грубый голос и заметив вызывающий тон мальчика, грозно сдвинула свои сросшиеся брови. Зато Андрюша был бледен, как белый воротничок его рубашки. «Как ты смеешь обижать девочку?» Сдержанно произнес он, не возвышая голоса, в то время как глаза его уже загорелись гневными искрами. «Ах, скажите, пожалуйста, какие нежности! Не забудь, что я должен знать все, что касается вас! Я вас поставил на место и за вас отвечаю! Девчонка стянула где-то кольцо, и я не должен этого заметить!» Начал было с хохотом Никс и не докончил своей фразы. В два прыжка Андрюша очутился около него. Его тонкие, но сильные пальцы, как клещи, впились в плечо Никса. Его перекошенное лицо с бешенством приблизилось к лицу противника. «Слушай ты!» — произнес он голосом, от которого Никс невольно вздрогнул. «Если ты посмеешь когда-нибудь еще дурно обращаться с нею...» Он обратил взгляд на Сибирочку. «То я разделаюсь с тобою сам! Слышишь ты меня?» И Андрюша оттолкнул от себя не ожидавшего ничего подобного Никса так, что тот закачался из стороны в сторону и в тот же момент растянулся на песке во всю свою длину под звонкий хохот всех присутствующих.